хочу рассказать тебе сказку о добре и зле, о любви и верности, о прекрасном и уродливом. Сказку об озере белых лебедей. В королевском замке был праздник. Веселилась королевская семья, веселилась прислуга, веселились крестьяне, одним словом, весь народ королевства и даже, говорят, народы соседних королевств вовсю наслаждались фейерверком, танцами, бродячими актерами и еще многим-многим тем, что понимается под словом праздник. Еще бы! У принца Зигфрида был день рождения. И не просто день рождения, а день совершеннолетия. В этот день принц должен был стать королем. Точнее, на следующий день. А сегодня он должен был веселиться вместе со всеми, но что-то невесело было принцу среди танцующих и смеющихся людей. В огромном парке королевского замка под большим дубом, который посадил еще его дед, Зигфрид сидел за столом вместе со своими друзьями и с мрачным лицом лениво жевал яблоко. И не радовал его ни волшебный оркестр, ни выходки королевского шута, ни, даже страшно сказать, предстоящая королевская корона. Дело в том, что одновременно с короной на голову он должен был надеть и обручальное кольцо на палец. А жениться ему, ой, как не хотелось. Да рано, рано мне, друзья мои, жениться, жаловался принц. Вольфганг, его придворный учитель, наставник и тайный покровитель всех его королевских шалостей, смотрел на небо и смиренно произносил: «Таков закон, мой принц. Король должен быть женат. Это неизбежно. Смиритесь, идите-ка лучше танцевать. Ха, присоединяйтесь к тем прелестным пастушкам». «Ах, учитель, ну не до танцев мне. Но вы же принц, пример для своих подданных». Зигфрид вздохнул и направился танцевать. Не успел он кое-как дотянуть до конца вальса, как к королевскому дубу подкатился гонец королевы. «Ее величество!» – произнес тот, задыхаясь. Круг веселящихся расступился, и в него вошла сердитая королева, мать Зигфрида. «Дитя мое, несмотря на ваше упрямое желание остаться холостяком, мое намерение женить вас твердое, тем более, что так велит закон нашего королевства. И нравится вам это или нет, Коронация произойдет только после свадьбы. Завтра. И сказав это, королева оставила веселое собрание и вернулась в замок к своим фрейлинам, с которыми перед этим играла в карты. И снова зазвучала музыка. Люди хотели петь и танцевать, им не было дела до сомнений и огорчений принца. Даже Вольфганг переоделся в Орликина, и вдвоем с Шутом они лаяли друг на друга, изображая королевских собак. Один Бенна, близкий друг принца, казалось, разделял с ним его печаль. Вдруг он оживился и сказал: «Ваше высочество, а не пойти ли нам поохотиться? Говорят, на озере за тем холмом с некоторых пор завелись замечательные лебеди. Озеро, правда, принадлежит слишком уж мрачному барону Роберту, но я думаю, он спит в такой час. Если мы будем осторожны, то поохотимся на славу». Принц, который мечтал в такую минуту об уединении, с большой охотой согласился на предложение Бенны. Спустя некоторое время Зигфрид и Бенна, слегка утомившись от долгой ходьбы, вышли на берег и остановились пораженные. Невероятно! Волшебной красоты зрелище открылось перед ними. Озеро. Вода, одетая серебристым покрывалом, сотканным из лунного света, ласково омывала ноги принца. И словно шептала что-то, словно пыталась открыть какую-то тайну. И звала, звала в глубину. А черные горы, сковавшие озеро каменной цепью, были молчаливыми стражами этой тайны. Принц, завороженный, заходил все глубже, глубже. И только тихий окрик Бенны заставил его очнуться и вернуться к берегу. «Какая-то странная сила вела меня», — задумчиво сказал принц. «Да, странное место выбрал барон для жилья», — ответил Бенна. «Или оно странное, потому что он здесь живет». На противоположном берегу, прикрытые ночными облаками, выселись башни замка барона Роберта. «Давай-ка спрячемся в этих кустах и подождем», — сказал Зигфрид. И, поудобнее устроившись на еще теплой земле, они стали наблюдать за озером. Полчаса прошли в напряженном ожидании. Ничто не нарушало торжественной тишины, царившей над озером, и друзья уже подумывали о том, чтобы вернуться к гостям, как вдруг словно кто-то запел тихим голосом песню. Она разлилась над озером и, казалось, проникла в самое сердце принца. «Смотрите, смотрите, ваше высочество!» — заерзал Бенна. «Смотрите!» Над озером кружила стая белых лебедей. Их крылья, рассекая молчаливый ночной воздух, создавали тот удивительный звук, который так поразил принца. «Берите скорее лук, принц! Вот это будет охота!» — обрадованно суетился Бенна. Сам он уже натянул тетиву и начал целиться. Принц тоже натянул тетиву и ждал, когда лебеди опустятся на воду. Но тут случилось невероятное. Едва лебеди дотронулись до воды, как тут же превратились в прекрасных девушек. Настолько красивых, что Бенна даже зажмурился. Одна из них, самая красивая в усеянной жемчугом короне, вышла вперед. И когда принц увидел ее, у него сильно-сильно заколотилось сердце. «Зачем вы беспокоите нас?» — На кого вы охотитесь? Заговорила она. Я не думал, залепетал Зигфрид, просто меня хотят женить, а я не хочу. А теперь, когда увидел вас, то еще больше не хочу. Но ведь вы хотели убить меня. Нет, торопливо стал объяснять принц. Я ведь не знал, я думал, что это лебеди. Это так плохо, убивать лебедей, ответила девушка. Да, теперь я это знаю, но... Ну, кто вы? Ну, как случилось, что... Успокойтесь, сказала она. Я вам расскажу. Тем более, что чувствую к вам необыкновенную симпатию. Я принцесса Адетта. Когда-то мы с сестрами жили в этом замке. У нас была очень дружная семья. Отец, король и матушка, королева любили нас. И каждый день нашей жизни был похож на праздник. Но любой праздник имеет свой конец. Когда наша матушка скончалась, отец, погоревав, женился на злой мачехе. Потом умер и отец. И в замке поселился жених мачехи, барон Роберт, со своей уродливой и очень недоброй дочерью Адиль. И наш замок, прежде такой веселый и желанный, превратился в тюрьму. Все бы изменилось, если бы мы достигли своего совершеннолетия. Ведь мы были единственными наследницами. Тогда мы выгнали бы злую мачеху вместе с бароном и его дочерью и зажили бы, как прежде, в любви и согласии. Но барон оказался могущественным волшебником. И желая, чтобы все наследство досталось ему и его дочери, ослепленный своей жадностью, он наслал на нас заклятие, превратив белых лебедей. Только ночью пропадают злые чары, и мы становимся такими, какие есть на самом деле. Такая странная и страшная история, воскликнул Зигфрид. Но неужели нет способа разрушить колдовство? Только если одну из нас полюбит прекрасный юноша и женится на ней, заволновалась почему-то Адетта. Заклятие исчезнет, или оно исчезнет только вместе со смертью? И она пронзительно посмотрела на принца. Право, вы оказали бы большую услугу, если бы во время своей охоты убили бы нас. Нет, Адетта, милая Адетта, дорогая, Зигфрид не находил слов, чары исчезнут, Я люблю вас, Адетта. Я полюбила вас с первого взгляда. Не нужны мне матушкины избранницы. Я хочу, чтобы моей женой стали вы, если вы, конечно, согласны. Пусть это будет стоить мне корона, но вы согласны, Адетта! О, да, да, выдохнула принцесса. И я полюбила вас сразу, мой принц. Зигфрид вскочил вне себя от счастья. Клянусь, завтра ночью я вернусь сюда, и мы обвенчаемся. А вечером перед этим я отправлю куда подальше всех этих баронесс, маркиз и им подобных, и вернусь сюда. Клянусь вам. Да, да, мой принц, я буду ждать вас. На следующий день, ближе к вечеру, Вольфганг, наставник принца, исполнял обязанности распорядителя бала. С Сегодня должны были женить Зигфрида. И Вольфганг, заботясь о престиже королевского двора, суетливо бегал с конца в конец бального зала и отдавал последние распоряжения. В зал, словно корабль, вплыла королева. Матушка принца Зигфрида. А за ней толпа фрейлин и пажей. А за ними вялой походкой и сам Зигфрид. И не вздумай мне перечить. Все равно женю, крикнула принцу королева. Иди-ка встречай гостей. Не успела она договорить, как двери с треском распахнулись, и в зал ворвались эти самые гости, слишком разряженные, слишком надушенные и какие-то слишком уж заискивающие. Принц даже отвернулся, чтобы подавить зевоту. Прибыли пожилой граф с женой и дочкой, 6 кудрявых принцесс, пара маркизов с дочерьми и генерал Крал. «Музыка!» — крикнул Вольфганг, когда шумные гости разместились в зале. Начался бал. Ну, Зигфрид, вот возможные претендентки на место вашей жены. Зигфрид оглядел приглашенных дам, которые лихо отплясывали, стараясь привлечь его внимание, и сказал: «Матушка, но я не нахожу ни одной достойной среди них». «Так вы отказываетесь?» — угрожающе согнула брови королева. «Нет, нет», — ответил Зигфрид, — «просто я встретил замечательную девушку, принцессу». Лицо матери разгладилось, и Зигфрид хотел уже рассказать матери о странной встрече на озере, как вдруг в открытом проеме двери показался барон Роберт, а с ним принц увидел принцессу одетую, свою лебедь. Ему и в голову не пришло, что за 2 часа до начала бала барон давал последние наставления своей дочери Адиль, которую с помощью колдовства обратил в принцессу-лебедь, возлюбленную принца. «Сегодня принц должен жениться на тебе, и мы приберем к рукам не только этот замок, но и королевский трон». Теперь же принц стоял оглушенный, не видящий никого и ничего вокруг, кроме своей Адетты. «Вы», — сказал он, — «вы. Пойдемте скорее, представлю вас матушке». И он увлек ее в глубину зала и закружил ее в танце. И они танцевали, танцевали. И когда довольный барон уже потирал руки, принц произнес: «Милая Адетта, зачем ждать ночи? Мы обвенчаемся прямо сейчас». И едва он произнес эти слова, как вдруг услышал за окном слабый вскрик. Он обернулся и замер. В окно с невыразимой тоской смотрела на него белая лебедь. «О, застонал принц! Вы обманули меня!» Он оттолкнул от себя дочку барона, которая опять превратилась в прежнюю уродливую Адиль, и бросился в ночь за своей возлюбленной. Казалось, вся природа стенала и кричала, когда Зигфрид, раздирая в кровь лицо о ветви деревьев, бежал к озеру, пытаясь догнать Адетту. Штормовой ветер преграждал ему дорогу, бросая ему в глаза горсти земли, но он бежал, бежал, проклиная и колдуна барона, и собственную глупость, и всех дочек местных маркизов. «Как я мог так ошибаться? Как я мог?» — задыхаясь от ветра, шептал принц. «Я же поклялся ей. это время на озере, качаясь на волнах, полные беспокойства и нетерпения, сестры-принцессы Адетты ждали ее. И вдруг из темноты стрелой вылетела белая лебедь и с плачем бросилась к ним на руки. Сестры, сестры, милые сестры, он предал меня. Он не сдержал клятвы, я не хочу больше быть лебедем. Мне остается только умереть. И глаза ее затуманились. Нет! Раздался с берега крик, ты не умрешь! Прости, прости, любимая! Ах, милый Зигфрид, открыла глаза принцесса. Вы ни в чем не виноваты, но уже слишком поздно. И глубоко вздохнув, она снова закрыла глаза, теперь уже навсегда. «О, нет!» – зарыдал принц. Он сорвал ставшую ненавистную ему корону и, швырнув ее в гремящее озеро, бросился в воду, чтобы соединиться со своей возлюбленной после смерти. Все стихло. Вода, одетая серебристым покрывалом, сотканным из лунного света, словно что-то шептала, словно пыталась раскрыть какую-то тайну и звала в глубину. И только стая белых лебедей кружила над озером и тихо пела свою печальную лебединую песню.